Глава 34. А завтра почти ничего и не было. То есть, когда я вошла в пиршественный зал, над студенческими столами вроде как пробежал шепоток. Да и горящие любопытством и ожиданием скандала взгляды в мою сторону бросали. Однако однокурсники приветствовали меня с видом, будто ничего и не случилось. А Алик вообще чуть шею не свернул, подчеркнуто глядя в другую сторону. «Слава тебе, Господи!» — речитативом выдохнула я, усаживаясь на свое место между Леей и Дином. Ирана обрадовалась, поскольку позади тут же раздался насмешливый голос Цилии. «О, надо же! Кто до нас снизошёл? А я думала, ты теперь загордишься с обычными студентами за стол садиться». И так она подчеркнула это «обычными студентами», что и идиоту было ясно, в чем, по ее мнению, моя особенность и каким местом она заработана. Я резко развернулась с намерением выдать что-нибудь максимально ядовитое, однако Дин меня остановил успокаивающим жестом, положив руку на плечо. Затем смерил Цилию долгим взглядом и ровно сообщил. «Завидуй молча». От злости лицо Цилии сделалось откровенно некрасивым. Один отвернулся и, как ни в чем не бывало, обратился к Эмме с вопросом, что ей положить — омлет или глазунью. Я тоже вернулась к завтраку, внутренне ожидая новой фразы в спину. Однако Цилия и впрямь заткнулась. «Хорошо бы надолго», — загадала я, и для разнообразия эта просьба была исполнена. Ни в тот день, ни в последующие. Ничего, кроме ненавидящих взглядов, я от Цилии не получала, что меня полностью устраивало. Оборот за оборотом пробегала стрелка в моих карманных часах. Осень все основательнее обживалась в горах, раскрашивая их склоны кармином и охрой, задувая холодными ветрами. Шепотки и взгляды в спину, не имея подпитки, сошли на нет, и моя жизнь и учеба в академии постепенно вошла в ровную колею. И скажу откровенно, ничему я не радовалась так, как этой рутине. Вопреки собственным опасениям, я успевала по всем предметам, кроме астрологии. Но переживать из-за этой антинаучной ереси не могла даже моя внутренняя отличница. Поэтому я и не переживала. Однажды вдруг поймала себя на ощущение, что мне и впрямь нравится здесь учиться. Нравится сидеть в библиотеке, когда в окна барабанит осенний дождь, и водить волшебным стеклом по желтоватым страницам книг. Нравится, готовя очередной доклад по мироописанию или бестиологии, заодно узнавать новое о мире, куда меня забросили судьба и ректор Стронгхолд. Нравится открывать в себе магические способности на трансформации и даже создавать эликсиры на алхимии. Ровно я относилась только к нумерологии. Непонятно почему, но мне упорно не нравилась ментор Грей. И к риторике, хотя учили на последнее, несомненно, полезному. И знание о том, как выступать, доказывать и дискутировать, в отличие от всех остальных, должны были пригодиться мне и в нашем мире. Я не знаю, что подействовало на Алика, предупреждение от парней или душеспасительная беседа с куратором. Однако он поставил в полный игнор не только меня, но и всех однокурсников. Впрочем, скучать ему не приходилось. Наше место заняла команда с третьего курса. С ними Алик, как виделось со стороны, общался душа в душу. Но не думаю, чтобы кто-нибудь из нас переживал по этому поводу. В свою очередь, Вин Гейтс строго соблюдал уговор неопекания. Так что общаться нам приходилось исключительно на занятиях. И то ли поэтому, то ли из-за пришедшего в норму магического фона, о котором однажды вскользь упомянула ментор Орлова, только относиться к алхимику я стала гораздо спокойнее. Да и он, по ощущениям, реже отпускал ехидные замечания. Может, раньше и его впрямь подзуживали мои реакции? Как бы то ни было, между нами установился мир, и мне это нравилось. Единственной каплей дегтя среди общего благодушия оставалась Цилия. Однако примерно в то же время, когда я перестала ершиться на Вингейтса, на меня перестали действовать ее колкие взгляды и фразы. А окончательную крепость моя броня приобрела после того, как все и про всех знающая Лея по секрету поделилась историей Цилии Хоппер. Семья у них небогатая, а она пятая дочь. Сама понимаешь, чтобы нормально устроиться в жизни, у нее было два пути. Или охмурить более-менее достойного жениха, которому будет безразлично ее приданное. Или получить хорошее образование и попытаться зарабатывать самой. Лея опять заглянула ко мне в гости перед отбоем. Не впустить я ее не могла. Однако сожаления по этому поводу в итоге не испытала. Хоппер выбрала второе, и как только ей исполнилось 18, пошла на курс от академии. Мне рассказывали, что по баллам она еле встала на второе место, но на последнем испытании вдруг сменила цвет зеленого на синий. И на суде это произвело такое впечатление, что они выставили ей самые высокие отметки. С ними Хоппер буквально на единицу обогнала лидера и поступила в академию. За первый год она сумела набрать еще один уровень и стала стальной. Ходатайствовала, чтобы остаться в замке на лето, и к началу занятий уже была белой. «Фантастическая трудоспособность», — пробормотала я. «И упертость», — кивнула Лея. «Хотя, как по мне, эта девица жутко скучная. Наверное, поэтому с ней толком никто не общается». «Да, кстати», — у однокурсницы загорелись глаза. «Я тебе главное еще не рассказала. Говорят, Хоппер до кончика хвоста втрескалась в Тронхолда. И все ее подвиги, в том числе для того, чтобы произвести на него впечатление. Поэтому...» Лея лукаво подмигнула мне. «Она до сих пор не может простить твоей с ним близости». «Какой близости?» — вытаращила я глаза. «Между нами ничего никогда даже намеком. И вообще я уже забыла, когда его в последний раз видела. И это было правдой. В пиршественный зал ректор не спускался, а в коридорах академии мы не сталкивались». «Тогда почему ты так разнервничалась?» — проницательно прищурилась одноклассница. «Если ничего никогда и забыла?» «Потому что ненавижу шепотки за спиной», — отрезала я. «Причем из-за сплетен, порожденных чем-то не самым здоровым воображением». «Ладно, ладно, не сердись». Лея похлопала меня по руке. «В вас со Стронгхолдом реально только Хоппер верит, остальные на такое пальцем виска покрутят». «И на том спасибо», — буркнула я. «Но ты все-таки...» — однокурсница запнулась. «Будь с ней аккуратнее. Она, конечно, дура завистливая, но я вот это все послушала, подумала. Отец-дракон знает, на что она с ее характером способна». «Спасибо. Неужели Лея за этим и пришла ко мне сегодня? Предупредить. Вот уж чего от нее не ждала». «Да не за что», — тем временем отозвалась гостья. «Лучше скажи». Она интимно понизила голос. «Стронгхолд-то ладно. Но кто-нибудь другой тебе нравится? Эрик, например. Вы с ним в последнее время много общаетесь». «Исключительно потому, что он начитаннее всех и всегда порекомендует что-то полезное», — жестко ответила я. И тут мне в голову пришла идея, показавшаяся гениальной. «У меня, в моем мире, есть любимый человек, и ваши драконы мне нафиг не нужны». «Что, правда?» — собеседница выглядела разочарованной. «Вот же ерунда, что ты, что Эмма. А может...» — она посмотрела на меня с надеждой. «Все-таки поменяешь на кого-нибудь из наших? Хотя бы на полгода, а то неинтересно как-то». От подобной незамутненности у меня веко дернулось. «Не поменяю. Я его очень люблю». «А, ну ладно», — окончательно поскучнела однокурсница. И, поболтав еще немного о пустяках, отправилась к себе. Я же, закрыв за ней дверь, в полголоса фыркнула. «На полгода замутить с каким-нибудь драконом. Брала бы и сама мутила. Как будто мне заняться больше нечем». И взяла со стола сборник местных сказаний и легенд с огромным скрипом, выданный мне госпожой Лартер. Не все же учебники читать.